Я подношу стакан к губам. Я наслаждаюсь водой. Было время, когда я небрежно проглотил бы ее одним махом. Но теперь она драгоценна. Она стала даром, который смакуешь по капле. Альбани медленно и бесшумно опускает чашку на блюдце. Здесь внизу все мы научились ценить тишину. Часто это единственный способ спасти свою жизнь. Как вы знаете, отец Джон, по истечении траура, я, будучи кардиналом Камерленга, должен был созвать имеющих право голоса кардиналов, чтобы собрать конклав для выборов нового папы. Но, видите ли, у меня было одно препятствие, да и теперь оно существует. Я единственный кардинал, других нет. То есть, наверное, где-то в мире кто-то еще выжил, но с практической точки зрения это не имеет значения. Один я конклав провести не могу, так что последние 20 лет папское кресло пустует. У нас нет папы. Однако, 2 месяца назад... Кардинал выдерживает длинную паузу. Затем складывает кисти рук треугольником. Похоже, он взвешивает каждое слово, прежде чем произнести его. 2 месяца назад разведывательный отряд, прочесывавший окрестности Анконы, где мы установили постоянный аванпост, спас торговца. Анкона – древний город-порт на восточном побережье Италии, административный центр одноименной провинции. Последнего выжившего члена каравана, шедшего из Равенны. Караван этот, состоявший из 4 повозок, попал в засаду в нескольких километрах от аванпоста. Торговцу удалось спастись во время бойни, укрывшись в старом прибрежном бункере, стальная дверь которого была милосердно открыта. Я говорю милосердно, потому что вижу в спасении этого человека дело рук Божьих. Здесь, внизу, вне службы и молитвы, мы редко произносим имя Господа. Мы будто разделили свою веру на части, продолжаем молиться ему, но в повседневной жизни предпочитаем о нем не думать. Кардинал допивает свой чай. Я просто держу стакан в руках, наслаждаясь свежестью воды. Когда его обнаружили швейцарские гвардейцы, бедняга был почти мертв от страха и жажды. 3 ночи пришлось ему слушать шумы и вопли, производимые кружившими вокруг бункера чудовищами. В первую ночь звери, которых торговец не смог описать, пировали остатками каравана. Во вторую попытались взломать дверь бункера. На 3-ю ночь они, казалось, отступили от этого намерения, но когда торговец попытался выйти, затаившаяся в засаде тварь почти одолела его. Гвардейцы нашли его обезвоженным и почти сошедшим с ума от ужаса. Могу себе это представить. Каждый слышал истории о тварях, опустошающих поверхность по ночам. Мы как будто бы видели их своими глазами. Они уже много лет живут в наших кошмарах. Перед тем, как умереть, караванщик рассказал гвардейцам нечто невероятное. По его словам, к северу от Равенны существует город призраков. Это распространенные легенды. Говорят, даже в Риме... Прошу вас, отец Джон, не перебивайте. Простите. Дело не в призраках. Не только в них. Гвардейцы сначала списали это на бред несчастного. Он говорит, что хозяева города, привидения они там или еще кто, держат в подземельях пленника высокого церковного сана. По крайней мере, в этом его заверяли жители села близ Равенны, от которых он и услышал всю историю. Прежде чем закончить, Альбани выдержал долгую эффектную паузу. Речь, видимо, идет о патриархе, а город – Венеция. Венеция. Я никогда не видел Венеции. Я прожил в Италии почти половину своей жизни, но это оказалось неудачное для путешествий половина. Слово «туризм» вошло в ряд фантастических слов, вроде «гиппогриф» или «единорог». Венеция значит для меня то же, что Атлантида. Мифические города потерянного прошлого. Мне было 23 года, когда я приехал из Бостона в Рим. Я был еще студентом семинарии Святого Иоанна и прибыл сюда с учебной поездкой, которая должна была продлиться 1 год. Но спустя 6 месяцев разразилась война, а после нее Бостон стал далек как луна. Я принял сан здесь, под землей, спустя 2 года после Великой Скорби. Быстрый обряд, вовсе не похожий на то, как я себе это представлял. Я повидал в Италии совсем немногое. Несколько пляжей на побережье Лацио, Неаполь, Помпеи. Теперь весь мир – одни большие Помпеи. Пепел и мрак. Говорят, что тогда облако пепла, поднявшееся из Везувия, затмило солнце и создало искусственную ночь. Наш мир точно так же покрыт саваном темных туч. Земля, или по крайней мере видимая нам ее часть, окутана вечными сумерками. Приятно представить себе, что где-то далеко все еще есть голубые небеса, трава, полные жизни моря. Но это лишь мечты. Все это давно уже предвидели ученые. Они называли это ядерной зимой. Об этом говорилось в книгах и в кино. Но жить в этом совсем другое дело. Я качаю головой. Сейчас можно услышать столько болтовни. Но это не болтовня. Рассказ торговца очень подробен. Это пересказ того, что пересказали другие. Равенна далеко от Венеции. Слухи способны преодолевать большие расстояния. Мы, итальянцы, всегда были нацией сплетников. Я нехотя улыбаюсь. Даже если предположить, что этот фантастический патриарх существует, скажите, ваше высокопреосвященство, для чего вы меня вызвали? Прямо к делу? Хорошо, очень хорошо. Я вызвал вас потому, что вы единственный оставшийся член конгрегации доктрины веры. Это правда. Как правда и то, что раньше конгрегация доктрины веры называлась Святой Инквизицией. А я, будучи американцем, с детства приученным к уважению свободы совести и слова, испытываю некоторые трудности с представлением себя в роли инквизитора. Я тоже пытаюсь шутить. Я никогда не исполнял своих обязанностей. Здесь, внизу, у нас серьезный дефицит ересей. Кардинал Альбани не из тех, кто принимает отказ. Как бы то ни было, вы приняли на себя эту миссию. Но это было формальностью. Было до сегодняшнего дня. Он делает еще глоток чая, тянет время. Я смотрю на распятие за его спиной. Это старинная византийская работа. В глазах Христа бесконечная грусть. В конце концов Альбани снова заговаривает, шепотом взвешивая каждое слово. Наши ресурсы ограничены. Если станет известно, что я использую значительную их часть в погоне за простым голосом, меня замучают критикой. А положение мое и без того неустойчиво. Выслушайте внимательно то, что я скажу, а затем забудьте это немедленно. Моя власть зависит от городского совета. Авторитет церкви был подорван, страданием. Мы все оказались в чересчур большой зависимости от светской власти. Это они обеспечивают население водой и едой. Наша единственная сила – швейцарские гвардейцы. Не дай бог, их верность церкви ослабнет. Это станет нашим концом. Он перегибается через стол, приближаясь ко мне, и еще сильнее понижая голос. Его дыхание пахнет мятой. Я намереваюсь предоставить в ваше распоряжение отряд из 7 гвардейцев, пятую часть внутренних войск Ватикана, идя тем самым на чудовищный риск. Надеюсь, теперь вы понимаете всю важность миссии. Официально я объявлю ее целью необходимость искоренить опасную ересь. Только я и вы будем в курсе настоящей цели миссии. Вы поняли меня, отец Джон? Только я и вы. Я не понимаю. Что именно? Почему совет должен придавать больше значения угрозе ереси, чем поискам пережившего катастрофу кардинала? Альбани улыбается как младенец. Вы говорите об официальных целях. В частном порядке я шепну на ухо паре членов совета, что среди целей нашей миссии возврат важных реликвий, хранящихся в сокровищнице базилики Сан-Марко. Естественно, вместе со священными реликвиями будут возвращены и реликварии, то есть десятки центнеров золота и драгоценных камней, которые совершенно бесполезны в теперешних условиях и которые будет чрезвычайно трудно доставить сюда. Кардинал пожимает плечами. Человек – странное создание, отец Джон. Мы не всегда логичны в своих побуждениях. Блеск золота все еще имеет свое очарование, особенно для наименее юных из нас. А что касается логистики, мы подумаем об этом после. Есть еще один важный аспект, ваше высокопреосвященство. Всего 8 человек для такой миссии? Сколько миль отсюда до Венеции? Даже за 20 лет я так и не привык к десятичной системе мер. С другой стороны, в нашем новом мире расстояния теперь отмеряются шагами, а не милями или километрами. 500 километров, или около того, зависит от состояния дорог. Капитан Дюран считает, что это расстояние можно покрыть в 15 ночей, в случае отсутствия осложнений. Кто такой капитан Дюран? Командир гвардейского отряда, который будет предоставлен в ваше распоряжение. Вы скоро с ним встретитесь. Это человек с большим опытом. Но даже в таком случае 15 ночей снаружи? Я знаю, это много, но я надеюсь на Божью помощь и на искусство избранных людей. Итак, отец, каков ваш ответ? Вы отправитесь в Венецию? Как я могу отказаться? Вы мой начальник. Тяжелые времена. Порой верности и дисциплины недостаточно. Я пожимаю плечами. Мне их достаточно вполне. Из пухлых губ Альбани вырывается вздох облегчения. Прежде чем вы отправитесь, я хочу вам кое-что показать. Кардинал не дожидается моего ответа. Он поднимается из-за стола и делает знак, чтобы я следовал за ним. Отодвинув еще одну тянущуюся от потолка до самого пола занавеску, он проходит впереди меня в открывающийся за ней темный и узкий коридор. Зал, в который мы входим, еще больше, чем кабинет кардинала. Три канделябра в шесть свечей освещают зал до самого потолка, поддерживаемого двумя прекрасными мраморными колоннами. В этой комнате я уже был когда-то. Так давно, что кажется, что это было в прошлой жизни. «Это криптопаб», – шепчет Альбани, показывая мне широким жестом руки погребальные ниши и ниши для саркофагов, расположенные в стенах. Здесь погребены 9 пап третьего века, почти все мученики. Он указывает на имена, написанные на могильных плитах. Пантиан, Антер, Фабиан, Луций I, Евтихий, Сикст II. Были еще Стефан I, Дионисий и Феликс, но их плиты так и не нашли. И все же они здесь, погребены в этих стенах. Эту крипту некоторое время называли «Маленький Ватикан». Я спрашиваю себя, не эти ли реликвии, как свет маяка, привлекли нас сюда во время Великой Скорби? Это самое святое из оставшихся нам мест. Я тоже часто задавался вопросом о том, что именно толкнуло меня на поиски убежища именно здесь, в катакомбах святого Каллиста. Я посещал их и до Великой Скорби, и они произвели на меня большое впечатление. Я пришел сюда зимой, когда поток туристов почти иссяк, и в этих необъятных и в то же время клаустрофобических подземных пространствах стояла тишина. Почти 20 километров галерей и комнат, местами расположенных на 4 уровнях. Экскурсовод сказала, что здесь похоронено 500 000 христиан. Я потерял дар речи, услышав эту простую, голую цифру. И у меня до сих пор нет слов. Я почти что задыхаюсь при мысли об этом месте, об этом огромном кладбище, превратившемся в последнее прибежище жизни. «Помолимся», – предлагает кардинал. Затем, не дожидаясь ответа, опускается на колени на голый пол. После небольшого колебания и я делаю то же. Альбани опускает голову на сложенные для молитвы руки. «О Господь, Ты в бесконечной мудрости, повелевший тяжелой ноше лечь на наши плечи в день скорби, сделай так, чтобы Твоя ноша не сломила нас, чтобы мы смогли донести ее до конца. Помоги в пути нашему брату Джону и людям, которые будут сопровождать его в этой святой миссии. Будь им провожатым и светом во тьме, по которой они пойдут. Да вольется сила Твоя в их ноги и в их руки. Да укрепит дух Твой их сердца, дабы ничто не смогло остановить их. Защити их от беса полуденного и от ошибок ночи. Верни их нам целыми и здоровыми. Аминь», – произношу я, крестясь. «Помогите мне встать на ноги», – улыбается кардинал. Поддерживая его под локоть, я поднимаю с земли довольно значительный груз его тела. «Вот видите, мне тяжело носить даже самого себя. А представьте, что значит нести на своих плечах всю тяжесть церкви. Мне нужна помощь кого-то более молодого и более сильного, чем я». Я мог бы сказать ему, что сегодняшняя католическая церковь уже не та, что была когда-то. Это уже не вселенское единство. Или все же да? По сути, наша вселенная ограничена тем, что мы видим, расстоянием, которое мы способны преодолеть пешком. Католическая церковь сжалась до размеров этого подземелья. Альбани, как будто прочитав мои мысли, кладет руку мне на плечо и внимательно смотрит на меня. Не обманывайтесь. Не думайте, что церковь – это вот это. Что все, что есть, здесь. Как вы хорошо знаете, слово «католическое» по-гречески значит «вселенское». Она – наша миссия. Сама суть нашего существования – распространять послание Христова во всех уголках земли. Я мог бы ответить ему, что возвращение сюда, на это кладбище, появившееся во времена, когда церковь подвергалась гонениям, а ее приверженцы вскармливали львам, это не шуточный шаг назад. Как в настольной игре, когда неудачно выпавшие кости возвращают тебя на первую клетку. Но я промолчал. За последние 5 лет мы построили в этих стенах прочную базу. А в последние 2 нам удалось развить сеть аванпостов и продвинуться на север вплоть до Анконы. Этот город не населен и еще не тронут, так что он оказался богатым источником ресурсов. Кроме того, оттуда нам удалось установить связь с другими общинами выживших. Из них наиболее благополучной на данный момент представляется та, что обосновалась в Равенне. Да и сам город во время и после Великой Скорби понес лишь незначительный урон. Занятно. Что именно? Тот факт, что на закате Римской империи Равенна стала одним из последних аванпостов цивилизации. Когда пал Рим, столицей стала именно Равенна. Мы возвращаемся в его кабинет. В место, некогда служившее усыпальницей для святой. Ирония, впрочем, возможно, следовало бы назвать это абсурдом, заключается в том, что если бы тело Сесилии осталось здесь, оно бы и сейчас было в целости. Но базилика святой Сесилии в Трастевере, куда было перенесено ее тело в начале 9 века, сегодня лишь груда руин, а мощи святой – горстка пепла. «Располагайтесь», – говорит Альбани. После того, как мы садимся, он выдвигает ящик стола и достает из него кожаный конверт, по размеру напоминающий ушедшие в прошлое портфели. Здесь ваши верительные грамоты и подорожные, дающие право располагать любым нужным вам предметом или любым человеком на территориях, контролируемых церковью. Здесь также находится рекомендательное письмо в Равенскую церковь. Епископ Джулиано предоставит вам и вашим спутникам все необходимое для последней части пути. И, кстати, о спутниках. Думаю, пришло время познакомить вас с вашими товарищами по путешествию.